6. Джонни Махач чувствовал себя погано. Читая он бульварную Харкотину, написал бы свое состояние расхожим выражением про дно клетки попугая. Растворимый кофе, сделанный от Тимы Шиазан, заливался в желудок Джонни, как вода в трюм тонущего корабля. В голове стучал отбойный молоток, и непрекращающийся звонок в дверь тоже не приносил облегчения. «Пошли нахуй!» — завопила Шиазан в окно на гостя, который стоял 4 этажами ниже. «Ты изменяешь нашему делу», — возвестил марксистский мудак. «Ты не пришла на заседание вчера вечером, продажи газет у тебя падают, ты не справляешься со своими обязанностями. Спускайся сию же минуту и объяснись». «Чтоб ты сдох», — рявкнула Атима, прежде чем захлопнуть окно. Гад-коммунист вновь вдавил палец в звонок. Ходжес видел только один способ разобраться с проблемой, поэтому пошел вниз на улицу. Скинхед распахнул дверь и втащил красного дрочилу в парадное. Он шваркнул ублюдка об стену, потом вломил кулаком в слабовольный подбородок. Будбою понравилось, как голова активиста откинулась назад и треснула по побелке. На самом деле ощущение было столь приятным, что он принялся раз за разом вколачивать костяшки в рожу марксиста. «Скользкий кусок говна!» — рычал Ходжес, сбивая стальной стакан ботинка в яйца противника. «Ты заляпал мне кровью свитер из Топресты!» «Пожалуйста!» — пробулькал подонок, соскальзывая на пол. Воззвания к жалости тоже не помогли красному ублюдку. Джонни воспарил душой, когда под его ботинком хрустели ребра, и удары с убийственным эффектом обрушились на другие слабые места того, что уже было переломанным телом. Скинхед хотел втоптать коммунистического кретина в землю. Политический фундаментализм процветает в бетонных джунглях Европы и Америки, и это особенно мерзкое проявление социального атавизма широко распространилось среди отпрысков неработающих богачей. Зараженные этой болезнью становятся полудикими и понимают единственную вещь в мире – силу. Джонни жаждал, чтобы движение скинхедов разобралось с этой угрозой, потому что стоит вернуть зубы всем старым бульдогам, кто однажды надел сапоги, стопресты, рубашку на пуговицах, и перед глазами школьников появится культура, объект уважения, образец для подражания. «Хватит, хватит!» – заорала Атима, вцепившись в рукав Будбоя. «Майкл уже отрубился. Партия раздерет мои кишки на подвязки, если ты убьешь бедную педрилу». «Слушай, милая», — пропыхтел Ходжес, чуть отдышавшись, — «если хоть один волос упадет с твоей прекрасной головки, я поубиваю их нафиг». «Но что ты будешь делать с Майклом?» — спросила Шиазан. «Выкину его на помойку», — хрюкнул Джонни. «Там специальное место для всяких отбросов». «А может, стоит вызвать скорую помощь?» — встречным планом предложила Атима. «Да ну его», — ответил Ходжес, вытаскивая бесчувственного активиста на улицу. «Бросим его там, рядом с контейнерами. Глядишь, муниципальные мусорщики увезут этого ублюдка». Джо Грэхэм невидящим взглядом уставился в потолок библиотеки национального искусства. Его посетило неуловимое ощущение, которое расползается по животу каждого профессионального исследователя, когда тот вот-вот откроет что-то великое. Арт-историк еще не был уверен, на что он наткнулся, но куски головоломки начали складываться. Боб Джонс был ключом к этой загадке, в этом Грэхэм не сомневался. Было что-то раздражающе знакомое в стиле теоретической прозы неоистов. Джо инстинктивно знал, что разгадка этой тайны резко увеличит исторический вес авангарда 80-х. «С вами все в порядке?» — спросил Стивен Смит с другого конца стола. «Надеюсь, это не прозвучит грубо, но выглядите вы так, словно вот-вот сблюете». «Пошли отсюда!» — рявкнул Грэхэм. «Мне нужен собеседник. Пошли, паренек, засядем в цветочный горшок и будем чего-нибудь пить». «Конечно, как скажете, мистер Грэхэм», — покорно прошептал Спартак, надеясь, что не настроил этого важного арт-критика против себя, когда тот уже готов был протянуть ему руку дружбы. Пока они шли в паб, Джок невнятно бурчал, что неоизм — это пылающая комета, которая будет гореть, гореть и еще раз гореть. Если верить арт-критику, движение поднялось над горизонтом событий современной культурной истории, и свет, который оно распространяет, теперь изменит всю мировую культуру. Но стоило Смиту влить в своего компаньона бренди, как тот заговорил более осмысленно. «Ты заметил, что неоизм сталкивает нас со всеми фундаментальными проблемами, связанными с процессом эстерификации?» — спросил Грэхэм. «Если честно, нет», — признался Спартак. «Но если вы чуть-чуть конкретизируете, я уверен, что пойму вашу точку зрения». «Попытаемся оформить вопрос несколько иным способом», — возвестил Грэхэм. «Как ты думаешь, что именно есть неоизм?» «Крупное авангардное арт-движение», — ответил Смит. «Величайшее событие в культурной жизни 80-х. Значительное развитие традиций, сводящие воедино футуризм, дадаизм, сюрреализм, ситуационизм и флуксус». «Ах», — вздохнул Грэхэм, — «ты совсем ничего не понял. Неоизм сам по себе не имеет смысла». «Но по дороге сюда вы заявляли, что он комета, которая будет гореть, гореть и еще раз гореть», — возразил Спартак. «Да, да», — нетерпеливо рявкнул Джок. «Но ты вообще не понял, что я имею в виду. Почему средний арт-критик так интересуется литризмом?» «Ну», — принялся юлить Смит, — «сам по себе он не слишком интересен. Думаю, большая часть людей слышала о нем только как о предшественнике ситуационизма». «Именно», — протрубил Грэхэм. «И вот мое мнение о неоизме. То, что продолжали делать те личности, которые когда-то были его членами, и делает движение столь значительным. Если бы Боб Джонс не стал центральной фигурой движения плагиатистов и арт-забастовки, неоизм бы тоже не представлял интереса. Только благодаря совершенно ложному отнесению плагиатизма и арт-забастовки под рубрику неоизма мы можем считать последнее движение значительным развитием авангардной традиции. Господи боже, если бы Боб Джонс не продолжал писать печально известные тексты под именем К.Л., «Гиена огненная, вот же оно! Вот что грызло мне живот! Ты должен извинить меня, Стивен, мне надо срочно проверить важные записи». Росс Макдональд, Джозеф Кэмпбелл и Юджин де Фрейд наконец добрались до съемочной площадки статусного ток-шоу под названием «Высшая дерзость». Его аудиторию составляли большей частью представители социальных категорий A, B, C1 и их домочадцы. Три члена ложи сидели как на иголках, пока микрофон оккупировала первая гостья Джереми Рольфа, известная леди Грета Боллинджерсен с Гринсборо. Эта идиотка из высшего света 20 минут восторгалась по поводу вышивки, которую только что заказала, чтобы заменить потрепанную обивку бесценной фамильной коллекции мебели в стиле Чиппендель. «Наш следующий гость», — объявил Рольф, — «наверняка знаком тем из вас, кто следит за развитием современной культуры. Это сэр Чарльз Брюстер, руководитель проекта прогрессивных искусств. Мы собираемся поговорить о новой крупной выставке картин сюрреалистов, что открывается в Лондоне на этой неделе. Сэр Чарльз, для начала объясните, чем новая выставка в Лиль Гэллерис отличается от предшествующих демонстраций работ сюрреалистов?» «На этой выставке мы станем свидетелями нового подхода к группе, вот почему она называется «Понимание мечты сюрреалистов». Что сделали кураторы? Взяли фрейдистские идеи, образующие теоретический хребет работ группы, и использовали их в исследовании содержания выставленных картин». Три члена ложи пихнули друг друга локтями. Настало время вмешаться, если протянуть еще чуть-чуть, будет поздно. Когда заговорщики вскочили с кресел, продюсер живого телешоу приказал одному из операторов дать молодых выскочек крупным планом. «Поправьте меня, но, по-моему, это вполне очевидный подход к сюрреализму», — повел атаку Рольф. «Я имею в виду, кто-нибудь должен был уже его воплотить, если не в Англии, то...» «Хватит этих древних отбросов», — прогремел Юджин де Фрейд. «Хватит уже обсасывать кости сюрреализма, давайте лучше поговорим о неоизме». «Мерзавцы, ведите себя прилично», — сплюнул пенсионер из Челси, бросаясь на де Фрейда. Однако до цели он не добрался, он споткнулся о ноги женщины и приземлился лицом об пол. Старикашка упал с глухим шлепком и больше уже не поднялся, ибо потерял сознание. «Старик живой?» — спросил кто-то. «Да не обращайте внимания на этого деда», — рыкнул Джозеф Кэмпбелл. «Сам виноват. Давайте поговорим о культурном заговоре неоистов. Это величайшая вещь на планете со времен фурора розенкрейцеров, когда Иоганн Валентин Андреа написал «Славу братства», «Исповедь братства» и «Химическая свадьба Кристиана Розенкрейца». «Но сэр Чарльз пришел сюда как мой гость», — возразил Рольф. «И он специально приглашен, чтобы обсудить выставку сюрреалистов». «Джереми, Джереми!» — принялся уговаривать сэр Чарльз. «Давайте проще относиться к жизни. Я знаю, эти ребята грубо вмешались в наш разговор, но молодежь и должна вершить дела на скорую руку. Эти мальчики, несомненно, усвоят хорошие манеры, когда станут старше. А между тем, почему бы не проявить снисхождение к их интересу к неоизму? Давайте обсудим это волнующее и фактически неизвестное авангардное движение». «Нельзя!» — отрезал Рольф. «Если мы не поговорим про выставку сюрреалистов, я смело могу прощаться с конвертом от ее спонсоров». Ведущий ток-шоу шлепнул себя по губам. В запале он сказал слишком много. Теперь вместо того, чтобы отправиться за границу в двухнедельный отпуск, он вот-вот увидит закат своей карьеры. Наверняка это злоупотребление полномочиями представителя СМИ вызовет скандал. «Охрана!» — крикнул сэр Чарльз какому-то охраннику, наступающему на братьев по фронту семиотического освобождения. Оставьте этих юношей в покое. Джереми сильно побледнел, похоже, он не сможет продолжать вести шоу. Я прошу вас расчистить дорогу, чтобы трое парней, что там стоят, могли выйти на сцену. Потом я готов углубиться в детальный рассказ о неоизме и ни к чему друг на друга орать. Руководитель проекта прогрессивных искусств хорошо обращался со словами, и его приказы были выполнены незамедлительно. Рольф бежал со сцены, а члены ложи расселись по трем креслам с богатой обивкой. «Отлично, отлично», — бурчал себе под нос продюсер. «Теперь высшую дерзость хорошо обкатают в газетах, рейтинг взлетит до небес». «Благодарю вас, сэр Чарльз», — сказал Росс Макдональд, протягивая руку. «Я говорю за себя и за своих друзей. Мы считаем большой честью, что вы разрешили нам подняться на подмостки, чтобы поговорить о неоизме». «Нет-нет», — отказался Брюстер, — «это я почту за честь. В мире искусства взятки недопустимы, он должен оставаться хранилищем великих духовных ценностей. Вы оказали нам всем услугу, разоблачив зловещую попытку манипуляции общественным мнением. Теперь ради наших зрителей начните, пожалуйста, с краткого определения неоизма». «Хорошо». Макдональд ради драматического эффекта выдержал паузу. «Неоизм был культурным движением, на которое свое влияние оказали футуризм, дадаизм, флексус и панк. Оно появилось из почтового арт-движения в конце 70-х. Битый час прождав триумфальное возвращение Майкла Дугласа Ханта в штаб-квартиру «Марксист Таймс» с наказанной покорной Атимой Шазан под мышкой, серый кардинал, контролирующий операцию, отправил бригаду из 5 амбалов искать заблудшего последователя. «Надеюсь, Шазан назначит сексуальное наказание», — ворчал первый амбал, пока он со товарищей топал по Уоррен-стрит. «Здорово было бы возглавить групповуху, чтобы ее оттрахал каждый в нашем взводе, а потом в конце опуститься на суку и вылизать малафью у нее из пизды». «А я бы затолкал свой хуй Атиме в горло», — рыкнул второй. «Эту бабу надо наказать хотя бы за внешность. У меня член сочится от одного упоминания ее имени». «Пришли», — объявил третий. «Тут она и живет. Ну что, будем звонить в дверь или вышибем ее нафиг?» «Сначала звонить», — ставил четвертый. «Если не ответит через 30 секунд, спокойно прибегнем к более простым методам». Джонни Махач высунул голову в окно секунду спустя после того, как пятый нажал на кнопку, связанную со звонком в квартире Атимы на верхнем этаже. Скинхеда отнюдь не испугала стоящая на улице бригада кретинов-коммунистов. Он точно знал, как разбираться с такими подонками. «Чё надо?» — спросил Будбой. «А Тиму?» — ответил первый амбал. «Мы хотим, чтобы она немедленно спустилась». «Она в душе», — объявил Ходжес. «И пока она не домоется, она не выйдет». «Если она моментально не выскочит из ванны», — рявкнул второй амбал, — «я поднимусь и вытащу ее за волосы». Джонни не стал утруждать себя словесным ответом, он просто выпрыгнул в окно. Амбалы первый и второй смялись, как картонные фигурки, когда подошвы 44-го размера Мартинов Ходжеса врезались в их крепкие черепа. Будбой был гибок, как кошка, и приземлился на ноги, сокрушив первых двух противников своим воздушным налетом. Тут же кулак вбил зубы в глотку третьему. Четвертый амбал был уверен, что стоит броситься на Ходжеса сзади, и дело в шляпе. Марксистский дурак не был готов к тому, что локоть ударит назад прямо ему под дых, и на правую ногу прессом опустится каблук. Пятый амбал сделал шаг назад на дорогу, надеясь выиграть время и место на подготовку контратаки. К сожалению, кодекс Зеленого Креста ему в голову вдалбливали не так эффективно, как маоистскую пропаганду, и кретина переехала машина. Два полисмена прибыли на место, когда Джонни демонстрировал амбалу номер 4, что среднестатистическая человеческая голова по крепости не может соперничать с кирпичной стеной. Амбал номер 3 выблевывал кишки, первый и второй валялись без сознания, а номер 5 был мертв. «Добрый день», — сказал один из копов, похлопав Джонни по плечу. «Что здесь происходит?» «Слава богу, что вы приехали, офицер», — заревел Ходжес. «На меня напала банда коммунистов-головорезов. Не знаю, сколько бы я против них продержался. Похоже, вы спасли мне жизнь». «Не стоит благодарности», — ответил полицейский. «Мы лишь выполняли свой долг. Однако мне нужно будет ваше заявление, когда мы арестуем нападавших». «Он просто выскочил на дорогу», — лепетал водитель. «Стоял спиной к дороге и пошел назад. Я жал на тормоза, но он был прямо передо мной. Какой кошмар, какой кошмар!» «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил Джонни, когда копы упаковывали в наручники красных хулиганов. «Не волнуйтесь, все под контролем», — заверил один из офицеров Будбоя. «Арестом подозреваемых должны заниматься профессионалы. Однако, как заинтересованный горожанин, вы могли бы войти в вашу местную схему присмотра за соседями. А если вы к тому же поможете лоббировать в парламенте повышение оплаты полицейским, что, безусловно, окажете посильную помощь закону и порядку». «Отличная идея», — объявил Ходжес. «Я всегда поддерживал полицию, и вы подсказали лучший способ на деле выразить свои чувства по этому поводу». Карен Эллиот не ждала гостей, поэтому первые звонки в дверь проигнорировала. Однако настойчивость этого незваного звонаря нарушила наслаждение долгой горячей ванной, и первоклассная художница решила, что можно и выяснить, кому так отчаянно понадобилось ее увидеть. «Кто там?» — спросила Карен, завернув в халат свою стройную фигурку. «Джо Грэхэм», — ответил бестелесный голос на том конце домофона. «Прошу наверх», — ответила Эллиот, кнопкой отпирая дверь. 3 минуты спустя марксистский арт-критик развалился в гостиной Карен с чашкой кофе на коленке. «Я проводил исследование», — объявил Джок, — «и обнаружил, что Кайл Каллан и Боб Джонс являются одним человеком. Потом проверил соответствующие записи регистрации рождений. Джонс был рожден вне брака, а потом усыновлен. Родная мать зарегистрировала ее в администрации как Кевина Левелина Каллана. После усыновления его имя, согласно закону, было изменено на Боб Джонс. Нет никаких сомнений, что Боб Джонс — это Каллан, который написал Маркс, Христос и Сатана объединяются в общей борьбе». «Если ты прав», — возразила Карен, — «почему Джонс никогда не заявлял о своем авторстве этой печально известной книги? Отождествление с ней явно не повредило бы его репутации изгоя». «Согласен», — прошелестел Грэхэм. «Что если бы публика знала правду, Джонсу бы это не повредило, зато уничтожило бы ауру таинственности, окружающую сам текст?» «Кстати», — мимоходом заметила Эллиот, — «зачем ты мне все это рассказываешь? Может, стоило поговорить, собственно, с Бобом?» «Это еще впереди», — воскликнул Джок. «Я сначала пришел к тебе, потому что копался в материалах тут недалеко и захотел поговорить с тобой о символизме в работе неоистов под названием «Алхимический туалет». «И что там?» — довольно резко спросила Карен. «Ну», — рявкнул Грэхэм, — «если прочитать Эллиот задом наперед, а потом добавить в конец «Т», то получится туалет». «И в чем смысл будет добавочный «Т»?» — загоготала Карен. «Сейчас объясню», — гнул свой арт-критик. «У «Т» множество эзотерических значений, в том числе она означает трансформацию, алхимическую трансформацию, как духовные изменения, так и физические. То, как заглавное «Т» разветвляется наверху, представляет в традиции гностиков пути левой и правой руки к просветлению, путь воздержания и путь излишества. «Т» также является усеченным крестом, символом, представляющим святого Георгия, тамплиеров и розенкрейцеров». «Еще она часто представляет Христа», — заметила Эллиот. «Да, да», — рыкнул Джонс. «В алхимическом туалете ты зашифрована как Кетер Элион, высший венец. В каббалистической традиции это синоним Бога. Кетер Элион представляет Бога во всех его проявлениях, будь то Христос, Отец или Дух Святой. Более того, Карен — это датская форма Катерины, что означает непорочная. Элиот — это уменьшительный от Элиас, что можно проследить до иудейского Яхве, что значит Бог». «Но», — хихикнула Карен, — «мессия должен быть другого пола». «В гностической традиции не обязательно», — объяснил арт-критик. «Вот почему была добавлена «Т» к перевернутому варианту твоего имени. Это символ трансформации. Отсылки в алхимическом туалете ко второму браку между Темзой и Рейном являются ключом к этой загадке. Напоминая о браке между Елизаветой Стюарт и Электором Палатино, событие, которое вдохновило первое движение розенкрейцеров, всем понимающим символизм говорится, что в этот раз роли будут изменены соответственно закону каббалистов. Стилетто представляет одновременно Германию и женскую идею. Достаточно взглянуть на эти женщинские туфли, чтобы увидеть значение его, или, стоит сказать, ее имени». «Бред какой-то», — наставил Карен. «Алхимический туалет отнюдь не числится среди великих достижений неоизма. Граф Хауфен понял, что книжка вышла не фонтан, едва ее закончив, и поэтому издал ее под псевдонимом Монти Кенсин». «Не стоит относить алхимический туалет к второсортным подделкам», — рявкнул Грэхэм. «Это работа злого гения. Хауфен взял имя Кенсин, потому что оно тоже отсылает к гностической традиции, в которой работали неоисты». «Вряд ли публике нужно напоминать о связях движения с оккультизмом», — возразила Эллиот. «Когда само слово неоизм взято из работ Алистера Кроули. К тому же имя Монти Кенсин придумал Дэвид Зак, и Марис Кунзинеп первый ее использовал». «Слушай», — Джок решил попробовать лобовое столкновение, «я знаю, что ты глава тайного общества, восходящего через франкмасонство розенкрейцеров к рыцарям-тамплиерам. Ватикан в 1307 году не смог полностью подавить тамплиеров, они остались в истории Европы как подземная река, или канализация, если хочешь. Отчасти об этом говорит название «Алхимический туалет». После имитации уничтожения тамплиеры стали тайной рукой гвельфов или папской партии. Хотя и помладше возрастом розенкрейцеры были аналогом тамплиеров у гибеллинов. Образование Великой Ложи в 1717 году отмечает момент, когда орден тамплиеров попал под контроль агентов гибеллинов. С этого времени масонство стало прикрытием завуалированных разведывательных операций гибеллинов или имперской фракции. Неоизм – просто новый рассвет розенкрейцерства, замаскированный под арт-движение. По-своему, авангард подходит для тайных обществ ничуть не хуже, чем старые учреждения, такие как Грэшем Колледж, Невидимый Колледж, который выступает в роли тайной силы, координирующей деятельности Королевского научного общества и институализированной религии от имени гильдии торговцев тканями и мануфактурой. «Нелепица», — фыркнула Карен. «Я знал, что ты так и скажешь», — триумфально объявил Грэхэм. «Только человек, глубоко впутавшийся в заговор гибеллинов с целью уничтожить цивилизацию, отмахнулся бы от моего исследования в столь краткой форме. Это доказывает, что ты злой гений, контролирующий силы тайного общества. Товарищ Сталин правильно уничтожал космополитический элемент, лишенный корней. Мы сделали ошибку, отказавшись признать, что британская корона и ее союзники в лондонском Сити являются скрытой рукой, направляемой сионистскими банкирами». ТК слонялся по квартире Джонни Махача. Он не знал, когда вернутся остальные ребята, так что решил еще разок пересмотреть туалетную тусовку. Происходящее на экране распалило юного скинхеда. Когда четыре жеребца ссали на блондинистую актрису, ТК расстегнул ширинку и достал хуй. Пока камера следила за раздевалкой, где брюнетка писала в рот качку, Будбой начал мять свою плоть. «Не обращай на меня внимания», — объявила Мария Уокер, входя в комнату. «Кто тебя впустил?» — спросил ТК, безуспешно пытаясь спрятать орган на место. «Никто», — ответил доктор. «Дверь была на защелке. Ты там поосторожнее, можно серьезно пораниться, если защемить член молнии. Да, пожалуй, надо поближе рассмотреть твои достоинства, вдруг ты их повредил». Уокер опустилась на колени, и когда вздутый любовный мускул оказался у нее в руках, провела осмотр. Скинхед безумно застонал, и доктору это понравилось. «С тобой все в порядке», — заметила Мария. «Через минуту-другую я заглотну твой шланг, только не кончай мне в рот, попробуй сдержаться, тогда сможешь задать жару моей пизде». Уокер пробежалась языком по генетическому насосу ТК. Будбой благодарно хрюкал. Голова доктора задергалась туда-сюда, когда она принялась облизывать его шланг. Потом, сжимая основание рукой, она взяла головку в рот. Голова Марии телепалась, как бакен в штормовом море, и член исчезал у нее во рту. Член ТК скользнул в горло Уокер, и скинхед издал рев удовольствия. Если бы цунами желаний Будбоя унесло, его он бы принялся стрелять во все стороны. Но годы сексуальных упражнений позволили ему сдержать любовный сок. Коды ДНК собирались и разбирались в двух телах, которые словно слились в одно. Генетические импульсы возрастом в миллион лет боролись за контроль над этими человеческими телами. ТК выл от сексуальной разрядки. Мария задрала юбку и стянула кружевные трусики. Пизда доктора сочилась влагой. Скинхед хотел впиться языком в этот сексуальный мох, но Уокер заправил его мужество в черную дыру своей потаенки. Дальше не происходило ничего утонченного. Впрочем, это было и не нужно, они просто увеличивали скорость. Будбой работал поршнем, а Мария снабжала его смазкой. Как сексуальному атлету, скинхеду не нужны были гуманистические банальности о любви. Вместо них его личность растворилась в превосходном программировании ДНК. ТК и доктор не были индивидуальностями. Они стали шифрами, две цифры, необходимые, чтобы запустить движение бинарной системы. «Ты машина, андроид, робот!» — рычала Мария, пока ее партнер вел ее к оргазму. «Перегрузка, перегрузка!» — выл ТК, пока любовный сок вскипал в его паху. «Вот это заряд!» — буйствовала Мария, почувствовав внутри себя сперму скинхеда. «Как здорово! Столько спермы, как будто ты нассал мне в пизду!» Будбой посмотрел на экран телека и увидел там очередной золотой душ. Он подумал, что повторяющаяся природа порно-видео глубоко обнадеживает. Бесконечное однообразие тени толка и придавало форму миру, где все твердое тает в воздухе. Дональд Пембертон и Пенелопа Эпплгейт слонялись по Сохо. Весь день проработав в Тейт, исследуя неоизм, теперь они шли в кондитерскую Валерии за чаем и пирожными. Дон размышлял о своей репутации гения. Его вновь разозлило то, что хотя он, несомненно, величайшая личность из живущих, пройдет не меньше года, прежде чем прохожие начнут узнавать в нем человека, занимающего в пантеоне национальных героев место выше Нельсона и Томаса Беккета. «Осторожно!» — крикнул Эпплгейт, стаскивая Пембертона с дороги. «Ты чуть под машину не попал, надо смотреть, прежде чем сойти с тротуара». Боже мой!» — пробурчал художник. «Надо лучше о себе заботиться. Если бы я умер молодым, я лишил бы человечества потрясающих плодов, что еще зреют в моем воображении». «Эй, только глянь!» — заявила Пенни, потянув Дональда к входу в пустой магазин. «В замке болтаются ключи. Интересно, сможем мы зайти внутрь?» «Да брось ты!» — рявкнул Пембертон. «Пошли к Валерии, я умираю с голоду и в горле пересохло». «Но если мы сможем залезть в магазин», — запротестовала Эпплгейт, «у нас будет прямо в центральном Лондоне филиал нового неоизма». «Снова ко мне пришла блестящая идея», — заметил Дон, поворачивая ключ. «Смотри, я открыл дверь. Класс, у нас теперь галерея на Комптон-стрит. Ребята в статфордских студиях позеленеют от зависти». Эстетика и сопротивление прошлись по зданию. Сзади обнаружилась крохотная кухонька и туалет, а лестница привела убийственный дуэт в подвал, где раньше хранили продукты. «Отлично, отлично, уэ!» — вскрикнул Пембертон, врезавшись в кирпичную стену. «Осторожней, дорогой!» — предупредила Пенелопа немного позже, чем следовало. «Слишком темно, того и гляди, поранишься». «Знаю, блядь, вот уж знаю!» — зарычал Дональд. «Я гениальный человек, хватит обращаться со мной, как с кретином!» «Солнышко!» — предложила Эпплгейт. «Давай назовем нашу галерею Академгород. Если первой выставкой здесь будет новый неоизм, тогда лучше всего назвав заведение в честь земли обетованной движения». «Вот оно, черт, вот оно! Я назову галерею Академгород!» — заорал Пембертон. «Отличное имя для сквота!» «Как скажешь, милый!» — согласилась Пенни. «Ебать!» — завизжал Дон, когда наступил на ящик и упал лицом вниз. «На помощь! На помощь! Вызови врача! Вызови скорую! Вызови полицию! Наверное, я умираю. Я в агонии, пиздец, в агонии!» «А по голосу ты на умирающую не похож», — рискнула сказать Эпплгейт. «Не спорь со мной, сука!» — заревел Пембертон. «Позови фотографа и сообщи прессе. Я хочу государственные похороны в Вестминстерском аббатстве и убедись, что ТВ транслирует службу в прямом эфире. Похоронить меня надо в черном берете и кожаной куртке». «Сейчас помогу. Ох, ну ты и тяжелый», — говорила Пенелопа, обследуя друга в тусклом свете, что падало за открытой двери подвала. Всего-то пара синяков и небольшой порез на правой руке. Джонни Махач усердно скакал на Атиме Шазан. Будбою нравился секс, и на то, как тёлка корчится под его обнаженным телом, стоило посмотреть. Там, где соединялись ноги Шазан, вольготно расположилась затягивающая пещера пизды. И когда девушка дергала тазом вверх, любовный мускул Ходжеса пронзал обволакивающую свежесть бесформенного хаоса. «Солнышко, как здорово!» — стонала Шазан. «Хочу с тобой ебаться вечно!» «Ах ты, сучка!» — прошипел Ходжес. «Ты здорово ебешься! Ща так кончу, что из хуя кишки полезут!» «Еби меня, давай, еби меня!» — ревела Шазан. «Не теряй ритм, я хочу, чтобы ты наполнил меня спермой! Давай, давай, давай, суй свой хуй глубже, дальше! Еби меня, жеребец ебучий, еби меня! Охуенно хорошо! Пихай его в меня, пихай его прямо в меня! Боже, заебись! О, я чувствую охуенный взрыв! Сколько же ее! Я чувствую, как твоя малафья капает из моей пизды на кровать! Ох, как же охуенно здорово!» Ходжес скатился с нее, и голова его утонула в подушке. Ему было хорошо. А Тима открыла новые горизонты сексуальных удовольствий, виды, что манили его в неизведанный каддат. Джонни хотел провалиться в удовлетворенный посткоитальный сон, но какой-то ублюдок вдавил палец в звонок квартиры Шазан. «Полежи пока», — сказала Атима скинхеду. «Поспи чуток, я совсем разберусь». «Да ну», — ответил Будбой, поднимаясь и натягивая стопресты. «Очередной мудак из Marxist Times. Я не собираюсь давать им возможность тронуть хоть волос на твоей прекрасной головке». «Я могу сама о себе позаботиться», — запротестовала Шазан. «Может, это и правда», — возразил Джонни. «Но это не помешает мне отметелить мудака, который приперся угрожать тебе». В конце концов, Атима и скинхед пошли вниз вместе. Какой-то парень пытался вломиться в здание, выбив дверь. Джонни повернул ручку, и марксистский дурак упал на спину, когда удар его сапога пришелся в воздух. Ходжес пнул его по ребрам, потом врезал каблуком по роже. Атима выбежал на улицу, двигаясь как вихрь среди толпы своих бывших товарищей. Она сражалась как фурия, ломала кулаками носы и выбивала зубы, прицельными пинками и ударами локтей разбивала яйца и кишки. «А ты здорово дерешься, подруга!» — восхищенно крикнул Будбой, швыряя коммунистическую кретину на кирпичную стену. «Я не стал бы с тобой связываться, ты охуительно жесткая девочка!» А Тима улыбнулась, принимая похвалу. Одновременно ее кулак ударил противника в челюсть, выбив два передних зуба. Беззубый маоист отлетел на дорогу, его переехал мотоцикл. Сапог Шазан заехал другому бывшему товарищу по яйцам. Мудак мяукнул, как раздавленный кот, его ноги оторвались от земли, и он шлепнулся на задницу. Преимущество в битве перешло в другие руки. Хотя коммунистов до сих пор было больше, под дискредитированной идеологией в этих парнях пряталась крайняя трусость. Они предпочитали прятаться за своими университетскими степенями и привилегированным происхождением, нежели принять честный бой. А Тим и Джонни обратили красных в бегство. Пятерых маоистов, оставшихся на ногах, проводили в путь пинки под зад. «Передайте своему вшивому вождю, что Атима взялась за ум и выходит из вашей безмозовой организации», просвистел Джонни активистам, которые исчезали на эскалаторе станции метро Уоррен Смит. «Думаю, из Marxist Times это были последние», сообщила Шазан Ходжесу, когда они возвращались в квартиру.